Турция, Стамбул. «Ты совсем идиот?» Фатма крепилась всю дорогу. Сначала, потому что нужно было уходить от погони, следить за дорогой и преследователями. Когда оторвались, поняла, что качественной головомойки, сидящему на заднем диванчике, уйбую не получится. Нужно видеть его глаза. И терпела. Даже во дворе, выйдя из машины, не стала ничего говорить. Молча зашла в подъезд, поднялась на этаж копыта, дождалась, когда он впустит их в квартиру, и вот тогда... Кретин! Что я сделал? Попытался огрызнуться уйбуй, который уже поверил, что разборок не будет. Ты знаешь, что сделал! А главное, зачем? Поддержал подругу Лебра. Вы сами говорили, что нам нужны деньги! Копыта выставил перед собой два мешка с турецкой наличностью. «Вот!» Фатма брезгливо посмотрела на добычу. «Мы тебя просили добывать деньги?» «Нет». «Тогда зачем ты ограбил броневик?» «Кто-то должен о вас позаботиться». «Я тебя сейчас загрызу». «Ты это, не горячись, ладно?» К угрозе Фатмы уйбуй отнесся настолько серьезно, что стал слегка заикаться. «Не надо вот этого здесь!» «Ты даже не представляешь, как сильно мне хочется порвать тебя на куски!» Негромко произнесла девушка, глядя дикарю в глаза. В ее голосе не было угрозы, совсем, и говорила Фатма тихо, однако копыта вспотел. «Не надо!» И сделал маленький шажок к Лебре. «На меня не смотри», — тут же сказал Шас. «Я до сих пор в бешенстве». «А что я такого натворил?» «Ты нас подставил». «Я помочь хотел». Лебра и Фатма переглянулись, как будто беззвучно перебросились фразами, и копыта, понимая, что говорят они о нем, дрожащим голосом продолжил. «Мы сидим тут, бедствуем. Вы все время напрягаетесь!» Заикаться он перестал. Видимо, паническая атака закончилась. «Мы не напрягаемся!» «Вот я и подумал, чего бы мне, такому сильному и умному, вам не помочь!» Копыта по очереди оглядел друзей и умильно улыбнулся. Фатма пожала плечами и молча вышла из квартиры. «Собирайся, сильный и умный!» буркнул Лебра, проводив девушку взглядом. «Мы уезжаем». «Далеко?» «В другой город». «Почему?» После ухода Фатмы уйбуй заметно осмелел. «Потому что здесь нас будут искать». «А куда мы поедем?» «Расскажу, когда поедем». «Чего вредничаешь?» «Мы тебя еще не простили». «Ладно, ладно». Копыта оглядел мешки, которые до сих пор держал в руках, и поинтересовался. «Деньги пересчитывать будем?» «Сожги их!» — коротко приказал Лебра. «Сжечь?» Уйбуй сначала возмутился, ведь речь шла о его добыче. А затем изумился, поскольку не ожидал, что Шас предложит уничтожить деньги. «Нельзя оставлять следы». «Но как же мы без денег?» «Придумаем что-нибудь». «Ограбим банк в другом городе?» «Ограбим, но иначе», — пообещал Шас. «Как?» «Сидя за компьютером». «Ты хакер, что ли?» Тут же осведомился копыта. «Меня научи!» «Для начала тебе нужно освоить вот это». Лебра сунул уйбую учебник арифметики на турецком языке и направился к дверям. «На сборы у тебя полчаса».